Он так и не понял, в какой конкретно момент навязчивая головная боль, отдающаяся даже в костях, прошла. Просто вот она была, а вот нет, будто по волшебству. Мигом позже вернулось сознание, а вот воспоминания несколько запаздывали. Красные глаза бездумно уставились в потолок, а в голове что-то кольнуло. Шигараки. Кто такой Шигараки? Болезненное лицо скривилось в раздражении, а случайно коснувшаяся белой простыни ладонь попросту разложила большую ее часть в пыль. Одна за другой в сознании худощавого парня начали всплывать картины. Самой первой было лицо. Оно было чудовищно похоже на его. Красные глаза, белые волосы и безумная ярость, сжигающая тебя даже при косом взгляде. Потом воспоминания о Лиге злодеев, убийца героев, Курагери. Все за одного, будто плавная перемотка назад. Ну, по крайней мере, прояснился вопрос, кто такой Шигараки. В какой-то момент, будто обо что-то запнувшись, процесс вспоминания замер, а после на и так измученное сознание злодея обрушилась настоящая лавина. Он вспомнил отца и мать, вспомнил, чьи руки столь трепетно оберегал и носил по всему телу, но при этом всем сердцем ненавидел. Вспомнил, как растворил их на части, уничтожил, низвил до атомов. Прим автора, ценой чего, чудовищные воспоминания, которые до столкновения с вылезшим из кривого зеркала монстром были недоступны памяти Шигараки, но сейчас, по какой-то причине, пробудились. Возможно, таким образом, сказалась боль, или же тот чудовищный импульс, вбитый в его голову чудовищем, маскирующимся под школьника, чуть было не спаливший его мозги, каким-то образом простимулировал клетки этого самого мозга. Неважно, перед глазами Шигараки замерло изображение лица его отца, с печатью всепоглощающего ужаса на нем. То самое изображение, которое увидел названный при рождении Тенка Шимура за миг до того, как влажный пепел, мгновением назад бывший крупным мужчиной, завалил его с ног до головы. И что со всем этим делать дальше? Территория банды Чисаки, называемой «Восемь заветов смерти», была не так уж и велика. Несмотря на громкое самоназвание якудза, они не держали черного бизнеса, не брали плату за защиту, не занимались вымогательством и выдачей денег под губительские проценты. Объективно, их группу даже нельзя было толком назвать преступниками, так как основной доход семьи идет исключительно от восстановителя, занимающегося фармацевтикой, причем вполне официально, и изредка лечащий своей причудой за баснословные деньги, столь же баснословно богатых клиентов. Единственное, что в его действиях было незаконного, так это отсутствие лицензии на применение причуды, а так он даже имел все положенные медицинские сертификаты. За отсутствие лицензии, при всем этом, к слову, полиция не спешила предпринимать каких-либо действий, так как те самые баснословно богатые клиенты попросту купили свободу действий для Чисаки с потрохами. Вот только мало кто знал, что, помимо официального фармацевтического бизнеса, восстановитель вел дела и на теневой стороне общества. Сильнейшие по эффекту, но безопасные для здоровья наркотики, антибиотики для тех, кому путь в государственные аптеки, путь заказан, и множество прочих всевозможных препаратов, которые бы явно не прошли проверку госфармаинспекции, в том числе и препарат, способный стереть причуду у человека. Вот только хорошие прикрытия и множество немалых, задекларированных источников дохода отлично отводили внимание, и что-то предпринять против заветов могли лишь герои, имеющие куда больше полномочий и менее подотчетные вышестоящим лицам. Но у них банально не было для этого причин. А нападение на гражданского без причин и доказательств – это прямой удар по столь лелеемой всеми чудиками в трико репутации. Это был очередной день, который, соответствуя описывающему его эпитету, был максимально стандартным и рутинным, за тем лишь исключением, что это был не день, а ночь. Главные члены якудза уже разошлись по немалому имению банды, выстроенному в старояпонском стиле и обнесенному высокой стеной, и спящих среди них почти не было. Все же, именно под покровом ночи они проявляют свое истинное лицо. К сожалению, или же к счастью, но подобного затишья не было в планах их сегодняшнего ночного гостя. В какой-то момент тихие голоса, шум телевизора, шипение, периодически включаемых на постах рации и звон стеклянных пробирок в лабораториях под землей были полностью заглушены звуком самого натурального взрыва. «А, что это?» – нервно воскликнул худощавый молодой блондин, падая с дивана, на котором он до этого лежал и залипал в телефоне. «Нападение!» – грозно нахмурился высокий лысый мужчина и, будто в тон к его словам, Неподалеку раздался грохот канонады выстрелов. Спокойно, раздался по комнате голос третьего и последнего из присутствующих здесь людей. Он тоже был высок, но, в отличие от лысого здоровяка, выглядел не столь объемно, но зато куда более статно. Одет он был в самое простое темно-серое кимоно с чуть более светлым поясом, что лишь добавляло его облику некоторой серьезности, и даже короткие, неряшливо торчащие во все стороны светлые волосы не могли развеять это ощущение, а, скорее, гармонично вплетались в картину. «Доложите обстановку», — поднес к лицу рацию мужчина, попутно, свободной рукой, вкладывая закладку в читаемую до сего момента книгу и откладывая ее в сторону. Проникновение на территорию. Тут же раздался плохо различимый из-за пальбы, сосредоточенный, с нотками подступающего мандража, голос из динамика. Количество, он один. На миг мужчина в кимоно замер. И в чем проблема? Его не берут пули. На несколько мгновений голос с той стороны прервался, и из рации слышалась лишь невнятная возня, а потом, прибор связи, судя по всему, оказался в других руках. Тингай. Срочно собирай всех и сюда. Из-за шума с улицы и из динамиков было сложно разобрать обладателя голоса, но мужчина справился. Раппа, быстрее. Очередной звук взрыва. Стекла задребезжали от ударной волны, легкие предметы попадали на пол, а спешно цепляющий на лицо маску чумного доктора блондин, что среагировал самым первым, с трудом удержался в стоячем положении. Раппа, крикнул в пошедшую помехами рацию ставший заметно более нервным Тингай, попутно хватая с тумбы уже свою маску. Какое-то время, пока троица спешно приводила себя в готовность, из динамиков были слышны только помехи, но, когда молча переглянувшись, вся компания уже почти вылетела из своего обособленно стоящего домика, рация вновь ожила. «Кто там?» Вот этот голос явно был незнакомым, а еще из него так и сочилась насмешка. «Кто ты?» После короткой паузы, отмерла вся тройка и, не снижая скорости, выбежала в сторону творящейся, судя по звукам, натуральной войны. О, этот вопрос, без всяких сомнений, достаточно интересен. Меня крайне волнует вопрос самоидентификации в этом изменчивом и непостоянном мире, так что я готов пообщаться на эту тему. Или изменчивый и непостоянный — это одно и то же, как думаешь? Я вот думаю, что нет, но вот мой бывший учитель по японскому. Краем уха вслушиваясь в не несущий никакого смысла монолог неизвестного, троица якудза уже приблизилась к месту прорыва. Ад. По-другому происходящее никак назвать было нельзя. Все, что может гореть, попросту полыхало, поднимая в черное ночное небо тучи из дыма и пепла. Высокая стена была разрушена, а многочисленные осколки камня и кирпича изрешетили ближайшие постройки, откуда теперь слышались глухие болезненные стоны. Помимо этого, земля была усеяна десятками тел членов заветов. Правда, если приглядеться, то все они подавали признаки жизни и не имели серьезных травм, как и те немногие, кто попросту валялись без сознания и, судя по вздымающейся и опускающейся груди, они явно были живы. В самом же центре всей этой картины лежал и постановал Раппа, чье массивное тело было довольно легко найти среди рядовых членов банды. А вот неизвестного, так и продолжающего изливать в рацию полноводные реки бесполезной болтовни, не было. «Где ты?» – тут же выкрикнул в микрофон Тингай, чувствуя, как по спине пробегает стадо мурашек. «Таким образом обретение собственного я, может быть. А, что?» Несколько замешкался голос, когда его перебили. «О, я понял, это же та самая игра, ну, знаешь, которая кто, где, когда, стоп, или там по-другому было, вообще, старая на самом деле программа, да еще и не местная, не мудрено забыть, эх, насколько же недолговечна человеческая память, думаю, не играй со мной», чувствуя, как на виске с жаром бьется жилка от ярости, воскликнул в рацию мужчина. «Играть? О, Акумицу любит играть. Чур, играем в догонялки». «Акумицу? Что еще за Акумицу?» Промелькнуло в голове у всей троицы. «Так и быть, я вода». А теперь, на миг повисла тишина, а в следующую секунду Тингай ощутил чудовищный, как своей силой, так и подлостью, удар по своей, так сказать, филейной части. Раздался скрип и едва слышимый хруст костей, в глазах потемнело от боли, и одного из сильнейших членов банды попросту снесло в стену, а на его месте остался лишь одетый в яркую красную толстовку неизвестный с эффектно поднятой после пинка ногой. «Ты водишь!» — проорал он в рацию, которую держал в руках, а мигом спустя его голос раздался из второй, которую еще секунду назад держал Тингай, а теперь уже назвавшийся Акумицу неизвестный. Судя по всему, в момент пинка у бандита от боли разжались пальцы, а Акумицу просто поспешил словить выпущенную из схватки штуковину. Последние слова неприятеля Тингай услышал лишь наполовину, после чего беспомощно потерял сознание. Двое оставшихся якудза поспешили отпрыгнуть в сторону. На теле лысого здоровяка, которого звали Юхаджо, тут же выросла целая куча сверкающих наростов, напоминающих то ли стекло, то ли кристаллы. «Хаэм, по-моему, он выбыл», — вопросительно склонил голову к плечу Акумицу, и в то же мгновение, на уровне его груди, на несколько мгновений мелькнуло что-то темное и пугающее. «Жаль, играть в догонялки втроем не так интересно. Значит, играем в другую игру». Тут же повернулся к тощему блондину неизвестный, полностью игнорируя оставшегося у него за спиной Ю. «Я ее только-только придумал, закачайтесь, называется». Не слушая его голоса, Хаджо тут же рванул в сторону так неосмотрительно подставившего спину врага, прямо на лету выращивая из руки кристальный меч. «Догони меня, кирпич». Одновременно с этими словами, силуэт Акумицу, к которому уже вплотную приблизилось кристальное острие, размазался от скорости, пропуская противника мимо себя, а через мгновение, все поле зрения здоровяка занял здоровенный красный прямоугольник, несущийся ему в голову. «Интересно, а эту хрень можно толкнуть ювелиром?» — наклонился к потерявшему сознание от удара мужчине неизвестный и мощным ударом отломил от его тела кусок кристалла. «Если ответ «да», то как насчет стать моим лучшим другом? У меня отличные условия. Трехразовое питание», — громко воскликнул. «В неделю», — пробормотал в сторону. «График 4:2. Очередной выкрик. 4 года работаешь, 2 часа отдыхаешь», — опять прошептал. Дружный коллектив довольно покивал, указывая пальцем себе в грудь. «И, разумеется, высокая зарплата. По меркам бомжей». «Ну так как?» Очевидно, что потерявший сознание злодей был не способен откликнуться на столь заманчивое предложение. «Молчание – знак согласия», — радостно воскликнул человек, после чего повернулся к последнему, молчавшему до сих пор якудза. Судя по бледному лицу и трясущимся ногам, с ним явно все было не в порядке, а зияющая черным пустота под капюшоном противника не спешила приводить бедолагу в спокойное состояние. «А ты что умеешь?» И, тут же, не дожидаясь, «а давай сыграем». Размашистым движением подобрал с земли еще один осколок кирпича, что примечательно, без особо острых граней. «Ик», — тут же всхлипнул блондин, а кирпич, до сего момента находящийся в руке Акумицу, тут же исчез, появился уже в руке его противника. «Тишина, а вот это уже интересно. Можешь пару раз повторить?» С этими словами, красно-черный силуэт вновь нагнулся и поднял с земли пару кирпичей. Земля вокруг блондина уже была усыпана всевозможными камнями и осколками, а сам он тяжело дышал после столь интенсивного использования своей причуды. «Эй, тощий, а теперь еще раз на лету!» — счастливо выкрикнул чертов ублюдок Акумицу и замахнулся очередным совсем небольшим камнем, держа его так, чтобы Тоя, имя блондина, не мог его видеть и, соответственно, украсть. «Чисаки сама, спасите!» — только и мог провизжить про себя тощий, как его решил назвать Акумицу, до боли напрягая глаза, чтобы углядеть на лету уже почти брошенный в него камень. В этот раз ему не повезло. Блики от огня, усталость, ночной мрак, слишком много негативных факторов сошлось воедино, так что брошенный камешек был метко пойман скрытым длинной челкой лбом якудза, а сам он поспешил рухнуть на землю. «Интересно, очень интересно. Если бы кто-то был в состоянии услышать голос Акумицу, то он бы удивился тому, насколько он не соответствует тому, который он демонстрировал до сих пор. Больше не было никаких полубезумных визгов и откровенного кривляния, лишь холодный расчет с немалой долей пугающего равнодушия. Одно это уже окупило все труды, а самое интересное еще впереди». С этими словами, темнота капюшона повернулась в сторону земли, глубоко под которой располагались потайные помещения, где сейчас вовсю готовилась вторая линия обороны. «Акумицу, охеренная манга. У меня тут, конечно, не совсем тот типаж, но и в качестве противников далеко не конченые политики. Доброго времени суток. Уверен, вы несколько обескуражены текущим темпом выхода глав, но, со своей стороны, могу только принести извинения. Если просто и без подробностей, то на работе запара. Людей нет, работать некому. Один выходной в неделю — уже счастье, зато фармлю на этом бабосы. Ну, суть не в этом. Суть в том, что я заебался. Я не то что не пишу, я уже даже не читаю толком ничего, потому что мозг работает на холостом ходу. когда все выправится, а пес его знает. Проблемы с штатом уже не первый месяц есть, а желающих работать как-то особо нет, так что пока терплю. Еще раз приношу извинения и надеюсь на ваше понимание. Глава 98. Движение на секретную злодейскую базу. Глава 98. Движение на секретную злодейскую базу. С поражением троицы местных мини-боссов ничего не закончилось. Мобы продолжали переть, да и заветной таблички об окончании уровня не выскакивало. Рёта же продолжал катком прокатываться по оставшимся немногочисленным силам противника, попутно разыскивая нормальный путь в подземные помещения и устраивая всем встречным дистро и угар. В частности, симпатичному особнячку в японском стиле со всеми его бумажными перегородками, задвижными дверцами и мягкими татами наступил окончательный и бесповоротный конец. Это было некоторой компенсацией всех неудобств, которые Арай испытывал, пытаясь вырубать всех противников максимально нежно. Учитывая, что никто из якудза до сих пор не погиб, то вышло все довольно успешно, а некоторая хлипкость находящихся на территории построек этому лишь способствовала, так как, погребая под собой не успевших выбраться бедолаг, куски домов не особо им вредили, а лишь ограничивали движение. Что же касается более крепких и массивных образчиков архитектуры, что также присутствовали на территории Чисаки, то они были подвержены чуть более аккуратному дестрою и угару и, даже несмотря на то, что они стали чудовищно дырявыми, продолжали стоять. Ну и, разумеется, Рёта продолжал генерировать и выбрасывать в пространство просто тонны бреда. С его мощностями, выдумывать на ходу всякую околесицу, не самое сложное занятие. Хотя концепция эсперского мозга, чьи вычислительные мощности 5 плюс уровня направлены на подобное, отдает некоторым бредом. Сравнение с пушкой, которая стреляет по воробьям в тему. Хотя, в данном конкретном примере, нужно менять воробьев на муравьев, и рифма сохранится и смысл станет ближе к реальности. Попутно с происходящим весельем, которым Рёта, без всякого притворства, наслаждался, он продолжал обдумывать вдруг свалившийся на голову рояль в лице того задохлика, способного телепортировать небольшие предметы себе в руку. Да и вообще, как-то так вышло, что, сосредоточившись на Рии и ее темпоральной имбе, Арай целиком и полностью забыл, что у злодеев тоже могут быть полезные для него причуды. Точнее не так, просто для него всех второстепенных мобов представлял Чисаки, что-то типа высшей формы не основного героя, а его парень уже включил в список бесперспективных. Хотя, понаблюдать над тем, как восстановитель пересобирает материю, может быть интересным. Глядишь, какие-нибудь новые фишки на вооружение можно будет взять. Возвращаясь к мистеру Тощему, то, по уже сложившейся традиции, все собранные с его причуды данные, а их было весьма немало, были отложены на потом для вдумчивого и обстоятельного изучения. Впрочем, даже сейчас Рёта мог сказать, что привалило ему что-то сверхкрутое. Тем временем, с каждой минутой, сопротивление защитников становилось все слабее и слабее, а ковер из бессознательных, или просто неспособных двигаться тел становился все пушистей. Вообще, было что-то забавное в таком вот амплуа типичного силовика, который крушит всех мощью своего вакха и тестостерона. А грамотная оптимизация собранного на базе векторного щита экзоскелета помогала устраивать орднунг без постоянных сознательных обращений к персональной реальности, которые, все же, продолжают действовать как ведро холодной воды за шиворот. Но ничего не длится вечно, так что, на 42-м теле, якут закончились. Следующий пункт в программе – найти вход в подземную часть. Кто атакует? Голос Чисаки в этот момент не фонтанировал эмоциями. Впрочем, назвать его спокойным бы точно было далеко от истины, ибо буквально источаемая им в пространство ледяная ярость, казалось, прорвалась на уровень материи. Неизвестно, Чисаки Дона, спокойно поклонился стоящий чуть позади мужчина, одетый в белый плащ с капюшоном и маску чумного доктора. Цели пока тоже не ясны, он просто разрушает все на своем пути. Может ли это быть человек все за одного? Чуть нахмурился восстановитель, кидая взгляд за плечо. Не стоит отвергать эту возможность. Но, как мне кажется, вероятность подобного невелика. Якудза стремительно шагали по подземным коридорам. Как и у любых уважающих себя и свое дело злодеев, у семьи восьми заветов смерти имелась всамделишная крутая подземная база, в которой творились всяческие безобразия и которая, по совместительству, являлась тем еще лабиринтом, предназначенным для максимальной дезориентации возможного вторгнувшегося противника. Правда, присущих подобному строению ловушек с катящимися валунами, волчьими ямами и крутыми лазерами, ввиду второстепенности этих самых злодеев, здесь не было, но ничего не поделаешь. А ведь еще совсем недавно всего этого не было. Восемь заветов смерти, изначально, были самой обычной группировкой якудза. Ну, настолько обычной, насколько обычной она может быть в нынешних современных реалиях. Бывший глава, будучи потомственным якудза, был довольно уважаемым дельцом, предпочитающим вести свои дела честно, практически не нарушая букву закона. Основной целью старого главы было сохранение уклада и традиций клана, а потом у руля встал Чисаки. Сразу после этого в банду вступило немало сильных пользователей причуд, которых японское законодательство характеризует не иначе как злодеи, а пусть и не совсем законные, но все не столь криминальное формирование начало преображаться во что-то совершенно иное и куда более темное. Если он только недавно стал новым главой, то откуда тогда типичное злодейское подземелье, если его, подземелья, еще недавно не было, спросите вы. Дело в том, что многие забывают, что причуда восстановителя способна работать не только с живыми материалами, а также вполне может воздействовать и на неорганические вещества. Все поземные сооружения и тоннели были собственноручно прорыты Чисаки. Не самое адекватное использование подобной способности, но в сравнении с некоторыми, еще вполне вписывается в рамки. «Поясни», — рубленно ответил подчиненному восстановитель. Мужчину в белом плаще звали Хари Курана, больше известный как Хроностазис. Как можно понять по его злодейскому прозвищу, причуда этого типа была того типа, на который так облизывался Рёта. Это даже в каком-то смысле удивительно, что в одной не самой могущественной организации собралось столько уникальных и сильных по своей природе причуд. Взять того же Тощего, способность которого могла телепортировать небольшой предмет в его руку. Но что есть этот самый предмет? В векторном восприятии Арай, блондин телепортировал в руку не предмет, а всю область пространства, которую тот занимал. Говоря иначе, причуда Тощего, каким-то образом, с точностью до микрона высчитывала размер объекта, после чего накладывала поверх него идентичную форме объекта область искажения, одновременно транслируя идентичную в раскрытую руку злодея, после чего была телепортация. А теперь, на секундочку, представьте, что его причуда эволюционировала. Шарики заехали за ролики, а сам Тощий перестал различать размеры предметов. А теперь представьте, что он способен создать искажение произвольной формы внутри объекта. Сразу вспоминается эксперимент Рёты, приведший к цунами, да, не говоря уже о том, что, теоретически, этот тип способен таким образом вырывать из человека куски, телепортируя их себе в руку. Причуда Хроностазиса была, на первый взгляд, не настолько впечатляющей. Все, до чего дотронутся его волосы, которыми он мог вполне спокойно управлять, будет замедлено. Вот и всего-то. Да, с помощью этой способности он может одолеть почти любого противника, если сможет его коснуться, но, по сравнению с Чисаки, который тем же прикосновением может растирать что угодно в пыль, или Тощим, который, в перспективе, способен отрывать всем головы на большой дистанции, не котируется. Но это всего лишь объективная точка зрения. Субъективно же, для Рай, это причуда, самый настоящий клад, который только и ждет того, чтобы его кто-то выкопал. С момента нападения, и до сих пор, напавший никого не убил. Калечащих ранений, не поддающихся лечению, тоже, насколько мне известно, нет, ответил Хроностазис. Не думаю, что все за одного отличаются гуманизмом. Чисаки же, вопреки сказанным словам, нахмурился. Его не очень волновало здоровье и жизни подчиненных, а вот неизвестные цели агрессора напрягали. Если бы тот просто все разрушал и убивал налево и направо, то восстановитель был бы куда спокойней. А вот я не согласен, подал голос еще один злодей, до сего момента молча идущий по правую руку от Хроностазиса. Из того, что мне удалось узнать, какое-то время назад это ископаемое кто-то очень сильно потрепал, до такой степени, что какое-то время его и вовсе мертвым считали. Улавливаешь, если бы на его лице не было надето той же маски чумного доктора, то можно было бы увидеть, как злодей несколько неприязненно скосил взгляд на Курана. Вообще, наличие такой вот маски, это что-то вроде символа отличия вышестоящих членов этой банды якудза. Причина глубоко затаенной гордости для тех ублюдков, кому выпала честь носить этот символ на своем лице. Думаешь, все за одного таким образом пытаются подмять нас под себя, чтобы получить беспрепятственный доступ к причуде Чесаки Дона, но ведь это глупо. Ему достаточно было просто заплатить. Старый пердун, наверняка, совсем впал в маразм, отмахнулся его собеседник. Восстановитель же, продолжил молча шагать, обдумывая предложенные варианты. Вообще, вся троица сейчас спешила к одному из самых глубоких уголков подземной базы, где была заточена приемная дочь Чесаки, с помощью силы которой он создавал вещество, подавляющее чужие причуды. Приближенным подчиненным босса Якудза было все равно, какие цели он преследует. Хочет уничтожить фактор причуды, сломать современное общество, им было все равно. Чесаки может быть харизматичным, когда этого хочет. Верность сильнейших членов восьми заветов смерти принадлежала ему безоговорочно. Идти до нужной комнаты оставалось не так долго. Подчиненные восстановителя продолжали вяло спорить, идя в хвосте за своим лидером. А потом, по всему подземелью, раздался грохот. Пол и стены завибрировали, а с потолка посыпалась пыль, от которой Чесаки, скривившись в отвращении, закрылся одетой в перчатку рукой. Ге-е-е-ектаор. Мигом позже ударил по слуху злодеев чей-то чудовищно громкий крик, отражающийся от стен. Что это было? Немато, после короткой паузы, дернув головой, спросил Хроностазис. Одетый, будто противоположно своему товарищу в черную мантию мужчина, молча вытащил из-за пазухи рацию, после чего какое-то время с ней возился, но так и не смог добиться ничего, кроме помех. «Ускорьте шаг», — хмуро рыкнул Чесаки. «Чии и Исааки». После этого, вся троица почти перешла на бег. Вход в подземную часть базы восстановителя нашелся довольно быстро. Многочисленные разрушения, устроенные ретой на поверхности, создавали немалую тряску и вибрации, а векторное восприятие, при некотором сознательном анализе, позволяло с весьма высокой точностью обнаруживать пустоты в земле. Единственной проблемой была куча обломков поверх входа, но решалась она с помощью все того же Вакха, дестроя и прочих способов эффективного измельчения обломков. Все же, нужно было раньше создать этакое вот альтер-эго для отвода души. Уж слишком, порой, приятно вот так вот все ломать и бить лица. Хотя необходимость, при этом, сдерживаться несколько портит настроение, но все же не настолько, чтобы оно ушло в минус. После того, как нагромождение того мусора, в который превратился укрывающий вход в подземные коридоры домик, был аннигилирован, Рёте открылась уже несколько покоребанная металлическая дверь, за которой, согласно Сонару, его уже ожидало немалое количество живой силы противника. «КХМ-КХМ», прокашлялся Арай, подходя ближе и отводя руку на назад. Миг, и занесенный кулак ударяет по металлической поверхности препятствия. Грохот поднялся просто чудовищный, но РТ этого было мало. Ге-е-е-ектаор. Следом за оглушающим грохотом раздался не менее, а то и более оглушающий крик, щедро усиленный векторным контролем. Что же до двери? Удивительно, но удар это чудо инженерии выдержало. В каком-то смысле. Ну, она, в большинстве своем, осталась стоять на своем месте, но очень сильно вогнулась внутрь, не говоря уже о том, что кулак рёт и пробил ее насквозь. Ой, это же из другого кино, спохватился парень. КХМ-КХМ, Чии и Исааки. Не затихло еще эхо от усиленного векторной матрицей крика, как Арай, покрепче ухватив дверь за края пробитого отверстия, как следует дернул ее в свою сторону. О, так и знал, что она открывается на себя. Раздался его радостный голос, когда дверь, после повторной экзекуции, не выдержала и просто сорвалась с монструозно выглядящих петель. Простите за вторжение. Не став копошиться у входа, парень отбросил вырванную дверь в сторону и шагнул через порог, сразу же попадая на крутую лестницу. Взгляду рёт и тут предстал десяток бедолаг, побросавших свое оружие и зажимающих свои уши. Крик такой громкости, да в тандеме со столь сильным ударом, оказались сложнейшим испытанием для их слуха. Что уж говорить, среди встречающих имелась пара человек, потерявших сознание. «Кто ты?» На удивление, среди дезориентированных бандитов оказался кто-то, кто смог неплохо перенести испытание громкостью. «Ахиллес, сын Пелея!» Гордо выкрикнул в ответ Арай, окончательно погружаясь в созданный образ Акумицу. «Черт, опять не тот фильм! Куда я опять дел сценарий?» После этих слов парень принялся хлопать по карманам. «Блина, дома забыл! Ну да ладно, импровизируем! Я, твой, отец, а, б, бескультурщина вульгарная!» Мгновенно оказался Эспер рядом с крепким бандитом и впечатал его лицом в стену, а потом еще пару раз, для надежности. Вы тоже не понимаете моих творческих перформансов, обратился Акумицу к так до конца и не пришедшим в себя встречающим. К сожалению, их слух еще не до конца восстановился после недавней тряски, так что услышать неприятеля никто не смог. Эх, художника обидеть может каждый, верно интерпретировал реакцию бандитов парень, глядя на их удаляющиеся в ужасе спины. Значит, продолжаем играть в «Догони меня, кирпич». Акумицу кивнул сам себе, после чего, подобрав с земли то, что по виду максимально походило на ключевой предмет игры, двинулся следом. Больше глав на Бусти, ссылка в описании. Ну и автора поддержать, святое. Глава 99, движение к желаемому. Часть 1, глава 99, движение к желаемому. Часть 1. До нужного помещения троицы злодеев оставалось всего ничего, буквально два поворота и спуск по лестнице, однако, достичь его им было не суждено. Уже было завернувший за угол Чесаки врезался во что-то явно не предусмотренное изначальным проектом, а если быть вернее, то в кого-то. Из-за спешки, восстановитель чуть было не распластался позорно на полу, но идущие позади него приспешники смогли вовремя его подхватить и спасти от конфуза. Все же, не пристало боссу немаленькой группировки якудза протирать собой пыльный пол. «Ау!» — раздался голос неизвестного, которого ни капли не поколебало столкновение со злодеем. «Надеюсь, вы не ушиблись, не подскажите, как пройти в библиотеку?» Чесаки полностью проигнорировал не несущую никакого смысла реплику, дорезив в глазах уставившись на незнакомца. Ярко-красная толстовка с глубоким капюшоном, сейчас натянутым так, что под ним ничего не видно. Военного вида камуфляжные штаны с кучей карманов, тяжелые высокие берцы на шнуровке и черные перчатки на руках, не самый обычный образ, даже немного угрожающий. Но сейчас восстановителя волновал другой вопрос, как он здесь оказался. Это тот же человек, что напал ранее, или его сообщник? К сожалению, главарю банды не смогли внятно перечислить все приметы неприятеля, но, в любом случае, его обмундирование не выглядело как геройский костюм, или что-то в этом роде и больше походило на некую униформу, скорее насквозь практичную, чем призванную привлечь внимание и обозначить идентичность. И это напрягало. С героями куда проще иметь дело, чем с неизвестными людьми и их такими же неизвестными целями. Все эти размышления пролетели у Чесаки за долю секунды, а, тем временем, неназванный до сих пор член троицы злодеев сделал широкий шаг вперед. Шин Немото, очень ценное приобретение восстановителя, которое он в должной степени ценил, из-за чего этот несколько сложный человек преисполнился избыточного самомнения. К счастью, Немото хватало ума не демонстрировать это самомнение Чесаки. Да и не стал бы он, ведь предан своему боссу как бы не больше всех остальных. «Что тебе нужно? Отвечай!» — выкрикнул он. Причуда Шина, исповедь, работает только при непосредственном контакте с жертвой и не может быть использована по телефону или через запись. Суть ее предельно проста. Человек, которому Немото задает вопрос, начинает на него отвечать, причем, исключительно правду. При этом, сопротивляться этому практически невозможно и только кто-то обладающий поистине стальной волей может что-то утаить, но не соврать. Одновременно с тем, как Шин задал свой вопрос, приготовился к нападению Хроностазис. Простая, но чрезвычайно эффективная тактика, которая может быть использована на ком-то лишь единожды. Как правило, когда человек бесконтрольно начинает отвечать на заданный вопрос, он теряется и, тем самым, дает превосходный шанс для атаки. Причуда Хроностазиса позволяет ему управлять своими волосами достаточно быстро, а даже если противник окажется достаточно крепким и его кожу пробить ими для активации причуды не получится, всегда можно замедлить одежду, которую носит противник. Останавливающий эффект не сильно хуже. После этого Чесаки только и остается, что подойти и коснуться противника, и он уже обречен. Однако, в этот раз, что-то пошло не так. О, я пришел сюда, чтобы... И тут как оборвало. Незнакомец резко замолчал и чуть наклонил голову к плечу, отчего, на миг, полы его капюшона колыхнулись и стало очевидно, что под ним сплошная тьма. Разумеется, все дело в некой причуде. Однако, даже понимая это, что Хроностазис, что Немото, на пару мгновений оробели. Тем временем, неизвестный продолжил. Интересная у тебя причуда, друг, и этого хватило, чтобы вся троица злодеев ощутила, как по спине пробежали капельки холодного пота. Еще никто и никогда не был способен полностью подавлять силу Немото. Вот только Рёте на это было все равно. Летние лагеря, кратковременные тренировки с мандалой уже позволили Арае нащупать способ противостояния ментальным причудам, а там только и оставалось, что забить контроль напряженности НД-поля, за счет чего и можно защищаться против тонких и чувствительных структур, в рамки безусловных рефлексов. Конечно, задача эта не такая тривиальная, какой выглядит, особенно учитывая насыщенность последних дней. Плюс ко всему, сам принцип воздействия у злодея и мандалы кардинально отличаются друг от друга. У героини это мысленный посыл, с цепным эффектом действия. Что забавно, ее причуда имеет свойство, напоминающее падение напряжения в цепи, только, как и всегда бывает с причудами, тут все не совсем адекватно. В частности, определенное количество людей может получать информацию от героини без каких-либо проблем, но при превышении некоего лимита, качество связи резко падает, полностью затухая уже на третьем ресивере. У Нима тоже, в восприятии Рёты, способность была больше схожа с направленным потоком неких частиц, в котором зашифрован некий мотив. Вот только поток этот двигался не в привычных трех измерениях и воздействовал еще до того, как отзвучит до конца заданный злодеем вопрос. Отсюда, мощность воздействия кратно выше и, соответственно, забить канал повышением напряжения НД-поля куда сложнее. Впрочем, ничего невозможного, хотя и следует потренироваться. Что же касается того, как Арай оказался там, где он оказался, то ответ всего два слова. Скорость и маскировка. Да, он просто не стал двигаться в уже подготовленную для него засаду, а обошел ее с помощью своего оптического камуфляжа. Все же изначальной целью было не всеобщее отфигачевание и даже не нанесение добра, с причинением справедливости. И, пусть это и прозвучит некрасиво, не в спасении бедной девочки. Все же, не лучший из меня герой получился. Несколько грустно улыбнулся Рёта под покровом тьмы. Впрочем, какой смысл судить мотивы? Ведь главное – результат. Когда Хроностазис понял, что привычная тактика сорвалась, он не придумал ничего умнее, чем атаковать. Заостренные, будто сложенные стрелкой, волосы злодея пропороли плотный капюшон и устремились в расслабленно стоящего за углом Акумицу. Они и правда двигались быстро, где-то на уровне хорошо поставленного прямого удара рукой от боксера, но для уклонения от чего-то такого Арае даже не нужно было задействовать свои силы. Хватило скорости мышления и сверхчеловеческого восприятия. Чуть согнув корпус и поджав плечи, Рёта вильнул в сторону, делая сразу два широких шага вперед и почти утыкаясь лицом на выставленный немото ствол пистолета. Очередной шаг, корпус отклоняется в другую сторону, раскачивая маятник. Расчет момента выдался удачным и выстрел ушел в молоко, а противники уже были на расстоянии вытянутой руки. Здесь в дело вступил Чисаки. Он не любил драки и сражения, как таковые, но, по роду деятельности, мог дать в этом отношении прикурить многим. Его расчет был прост: если противнику известно о его силах, то он не позволит до себя дотронуться и будет вынужден разорвать дистанцию, а там, за счет хроностазиса, у них преимущество. Троица злодеев действовала как единый смертельный организм, способный перемолоть в ничто любого, даже самого сильного одиночку. Вот только, мозг эспера пятого уровня уже просчитал все их действия и потуги. В выставленную ладонь Чисаки, Рёта, ни капли не стесняясь, впечатал до сих пор сжимаемый в руке камень. Точнее, не в ладонь, а чуть выше, прямо по напряженному среднему пальцу. Восстановитель способен перестраивать материю очень быстро, но ускоренный за счет приложения силы векторов камень попросту выгнул его палец в обратную сторону, еще до того, как он успел среагировать. ТЦС, пусть и всего на миг, Чисаки дернулся от боли и отвел руку в сторону, а, тем временем, второй удар Арае уже несся прямо в закрытое маской лицо Хроностазиса. При всей полезности причуды этого злодея, у нее был один роковой недостаток: как только Хроностазис использует свои силы, его тело становится почти полностью неподвижным, а использовать в атаке он может лишь одну прядь своих волос. Так что, прямолинейный, без каких-либо манипуляций векторами удар Рёты, с легкостью достиг неспособную сопротивляться цели, пришелся ровно под клюв на его маске чумного доктора. Впрочем, из-за матрицы этакого экзоскелета, которую Арай придумал с целью имитации усиливающей причуды, прочность его защиты была близка к бесконечной, отчего нанесенный с немалой силой удар попросту проломил не самое прочное изделие, попутно ломая нос злодея. Тем временем, немото уже успел среагировать и, сделав широкий шаг в сторону, направил пистолет в тело эспера. Видимо, этой скоротечной сшибки ему хватило для того, чтобы осознать, что цель достаточно верткая и попасть в голову ему не светит. Этот факт абсолютно незначительной угрозы Рёта лишь зафиксировал краем сознания, а план ответных действий был уже готов. Обратным движением он подхватил покосившегося от удара Хроностазиса за пазуху и резко дернул на себя, одновременно шагая в его сторону по диагонали. Послышался треск рвущейся ткани, злодей успел что-то полузадушенно вскрикнуть и тут же оказался на линии выстрела, отчего Немато замешкался. Тем временем, Чисаки относительно пришел в себя и резко двинулся в сторону Араи, который, даже не глядя, ударил ему навстречу ногой и попал ровненько под коленную чашечку, после чего, не прерывая движения, с силой протаранил оказавшегося по правое плечо Хроностазиса прямо в Немато, вбивая ошеломленное тело прямиком в напряженно выставленный вперед ствол. Слитное, даже несколько театральное движение и оружие оказывается зажато в стальной хватке эспера. Рывок и Немато вскрикивает от боли, когда спусковая скоба содрала с его пальца внушительный кусок кожи. Только чудом пистолет не выстрелил. Пауза. Троица злодеев напряженно замерла, глядя на пистолет в руках противника. «Хаэм, что такое?» Не сдержал усмешки в голосе Рёта. Испугались маленького пистолетика? Сей выходец оружейного завода и правда не особо внушал своими габаритами и был, судя по всему, предназначен под весьма скромный калибр. Не калибри, конечно, но не сильно то и крупнее. Так что, по сути, основной эффект от этой пукалки максимум, останавливающий. Тем страннее выглядит реакция якудза. А значит, что-то с этим стволом не так. Сразу как-то в голове всплывают обрывки воспоминаний о веществе, которое производил Чисаки и которое могло блокировать людям причуды. Там вроде даже кого-то подстрелили пулей с такой вот добавочкой. Тем временем, злодеи не торопились что-то отвечать. Чуть пришедший в себя восстановитель, оправдывая свое имя, аккуратно и не делая резких движений, вылечил подквашенный нос Хроностазиса и, болезненно скривившись, починил и свой поломанный палец, и явно соднящую ногу. Дашина тянуться не стал, посчитав его травму незначительной и не желая лишний раз нервировать противника. «Надо кое-что проверить», — воскликнул Арай и тут же навел пистолет на ногу, стоящего чуть впереди Шина Немато. Миг и тишину в коридоре разрушает хлопок выстрела, а злодей тут же заметно проседает на месте, с ужасом в глазах глядя на не самое серьезное ранение. «Ты, шаг назад», — ткнул после этого Рёта стволом в сторону Чисаки. «А теперь, используй на мне свою причуду. У тебя 5 секунд, после которых, если ты этого не сделаешь, я выстрелю тебе в голову. 5, 4. «Стой, моя причуда же не действует на тебя», — истерично воскликнул злодей. 3. «Применение я почувствую». 2. «Я не могу». 1. «В пуле был препарат, навсегда блокирующий причуду». 0. «Пуф», — театрально дернул рукой, с зажатым в ней пистолетом, Арай, отчего Немато вздрогнул, блокирующий причуду. «Любопытно. Ты», — тычок пистолетом в сторону восстановителя. «Подлатай своего миньона, так, чтобы он мог вновь использовать причуду». Чисаки на это нахмурился, но направленный в грудь ствол не способствовал проявлениям гордости. И да, разумеется, он мог восстановить ущерб, нанесенный синтезированным им препаратом. Иначе было бы слишком много проблем, ибо без подопытных в таком деле никак и куда проще постоянно восстанавливать одного, чем каждый раз вылавливать новых. Рёта же, в этот момент, с интересом наблюдал за процессом лечения. Пришлось как следует сосредоточиться, чтобы понять, на какие конкретно процессы влияет Чисаки, так как все происходило на микроуровне. И, насколько Арай мог судить, какой-то природной регенерацией и ее усилением там и не пахло. Больше походило на полное разрушение и последующее реконструирование. Причем, парень мог поклясться, что восстановитель каким-то образом трансформировал одни элементы в другие. «Если попытаешься что-нибудь выкинуть, я продырявлю твою безрассудную голову», — предостерег злодея Рёта, осознавая, что цепочка происходящих в теле Немато изменений для него полностью непостижима. «Тут уж точно 5-го уровня маловато будет». Прозвучавшая угроза никак не тронула сосредоточенного Чисаки. Препарат, блокирующий причуду, воздействует на организм комплексно, и восстановить его не так уж и просто, так что на лечение у злодея ушло долгих 2 минуты, на протяжении которых Шин явно испытывал не самые приятные ощущения. «Готово?» – дружелюбно поинтересовался Арай, когда восстановитель убрал руку от все так же сидящего на полу злодея. Чисаки же только хмуро кивнул, не сводя напряженного взгляда с направленного на него ствола пистолета. «Супер! Сделай-ка пару шагов назад, Небрежно помахал пистолетом Рёта, отгоняя злодея подальше. Возвращаясь к нашим баранам, вернул свое внимание на немоту Арай, попутно направляя пистолет на подозрительно зашевелившегося хроностазиса. Из поля зрения он этого типа не выпускал. Задай ему вопрос. Какой? С некоторым напряжением в голосе спросил в ответ немото, когда ствол переместился обратно к нему. Разумеется, перед этим Арай убедился, что злодей с волосами-стрелками в должной степени осознает свою ситуацию и уже не дергается. Пусть поведает, что именно делает его причуда. Мазнул по все еще впечатленному недавним переглядыванием со стволом пистолета хроностазис. И учти, что я пойму, если ты меня обманешь. Последняя фраза, в отличие от всех предыдущих, прозвучала максимально холодно и угрожающе. Уж слишком любопытно было Рёте то странное чувство, исходящее от волос противника в момент атаки. Праздновал ДР, был мертв, теперь жив, опоздал. Простите. Поддержать автора можно на Бусти по ссылке в описании. Глава 100. Движение к желаемому. Часть 2. Глава 100. Движение к желаемому. Часть 2. Что? Недоуменно вздрогнул на этот приказ немото. Все происходящее походило на какой-то сюрреализм, а неизвестный в красной толстовке с каждой секундой казался все более сумасшедшим, что не могло не напрягать. 5, 4. Недвусмысленно начал обратный отсчет Арай, сохраняя в голосе холодные и равнодушные нотки. «Да понял я, понял», — воскликнул на это Шин, всеми силами стараясь не дергаться. Уж слишком болезненным было ощущение блокировки причуды и последующее восстановление, отчего желания испытывать подобное вновь не было ни капли. Бросив быстрый взгляд на стоящего поодаль Чесаки и не увидев на его лице ничего, кроме нешуточного раздражения всей этой ситуации, немото, глубоко вздохнув, повернулся к хроностазису. «Как работает твоя причуда?» «Отвечай, моя причуда превращает мои волосы в гибкие и острые часовые стрелки, которым я могу довольно свободно управлять. Сама по себе режущая способность стрелки не очень сильна. Едва хватает пробить не очень толстый слой одежды, но при попадании по цели, на нее накладывается эффект замедления времени». Пока хроностазис говорил, Рёта про себя отмечал, насколько сильна причуда немото. Вынужденный исповедоваться злодей ни капли не выглядел принужденным, или что-то в этом роде. Скорее, он рассказывал все с каким-то энтузиазмом, казалось искренне заинтересованный в том, чтобы донести эту информацию максимально доступно для вопрошающего. Однако, когда прозвучало словосочетание «замедление времени», Арай заметно встрепенулся и, можно так сказать, встал в стойку. Так уж вышло, что злодей с причудой ограниченного влияния на время был не самым значимым из второстепенных персонажей канона и совсем не запал Рёте в память. Тем приятнее было узнать, что объектов исследования в банде Чесаки оказалось больше. Замедление времени перевел пистолет на хроностазиса Акумицу, чем заставил Шина облегченно выдохнуть. Причуда исповеди уже спала со злодея, но, увидев зияющую черноту ствола пистолета и прикинув, что самое основное он уже все равно рассказал, хроностазис не стал отмалчиваться. По крайней мере, других объяснений эффекту я найти не смог, недовольно прошипел мужчина. Ясно, используй свою причуду на нем, махнул свободной рукой в сторону немото Арай, не став в этот раз отпускать противника с мушки. О, с превеликим удовольствием. Под разломанной недавним ударом Рёты маской показалась довольно злорадная улыбка. Пусть хроностазис и понимал, что у его товарища в этот раз не было выбора, но он и до этого не единожды использовал свою причуду на других членах банды просто ради потакания собственному эго, чем крайне бесил многих. К сожалению, протекция восстановителя не позволяла кому-либо подкараулить Шина за углом, но конкретно в этой ситуации отказывать себе в удовольствии злодей не стал, тем более, когда его принуждают под страхом смерти. Заряженная причудой прядь волос с легкостью пропорола все еще держащийся каким-то чудом на голове хроностазиса капюшон. На долю секунды у мужчины мелькнула идея попытаться атаковать неизвестного, но направленный твердой рукой пистолет и клубящаяся тьма под капюшоном не настраивали на рисковые мероприятия, так что стрелка устремилась в сторону обреченно замершего немото. Несмотря на всю неприязнь к последнему, хроностазис не был глупцом, да и заскоки его товарища бесили злодея не так сильно, как тот любил демонстрировать, оттого заостренная прядь волос устремилась в сторону ноги Шина по касательной. После удара, на голени немото остался неглубокий порез, почти царапина, однако эффект был заметен сразу. Несмотря на то, что хроностазис выбрал самое безболезненное и безопасное, по его мнению, место для удара. Укол боли имел место быть, и Шин инстинктивно дернулся. Точнее, попытался. Судя по всему, замедление времени действительно работало и, что куда важнее, вполне себе регистрировалось ощущением векторов из пера пятого уровня. Насколько Рёта понимал, имело место не частное воздействие, а некое поле, покрывающее заданную попаданием стрелки цель. И векторы там были очень специфические. Если до этого Арай называл вектора, позволяющие ему манипулировать пространством неправильными, то подобрать слово для темпоральных векторов. Даже аномалия будет недостаточно точным словом. А если все же попытаться, упорядоченный суперхаос и никак иначе. Судя по всему, больше половины векторов в раскрывшейся перед Эспером восхитительной картине находились, если не в состоянии суперпозиции, то что-то в этом роде, ведь иначе как-то объяснить тот факт, что большинство регистрируемых чувствами векторов существовали одновременно в нескольких мерностях Рёта, на данный момент, не мог. Чудовищная по своей сложности матрица не была статична и казалась сложнейшим механизмом, в котором технологии стимпанка соседствовали с современными и откровенной магией, при этом, каким-то образом, все это отлично работало. Хуже всего то, что здесь не было ярко выраженной повторяющейся закономерности. Каждый следующий шаг матрицы полностью отличался от любого другого в, казалось, бесконечной последовательности. Следовательно, просто взять, запомнить и использовать, как в случае с матрицами пространства, тут не выйдет. Нет, попробовать то можно, но что в итоге получится, спрогнозировать невозможно. Арай только и осталось, что раздраженно скривиться под капюшоном. Сколько действует замедление? Спросил Эспер, не сводя взгляда с суперхаоса и силясь впитать в свою память каждое завихрение и процесс. Каждый раз по-разному. Не лги мне. Почти прорычал Рёта, одновременно с чем вмешался в генератор случайных чисел, из-за чего от его фигуры во все стороны разошлись черные молнии. Определить ложь было нетрудно, так как, понаблюдав за состоянием хроностазиса под причудой немото, Арай зарегистрировал для себя его состояние правды, и вылавливать на этом фоне несоответствие было несложно. Зависит от степени поражения, тут же дал заднюю, несколько напуганный вспышкой противника злодей. Чем больше я наношу порезов волосами цели, тем длительнее будет эффект. Если ты продолжаешь наносить раны уже замедленному противнику, это тоже работает, как я понимаю. Да, количество целей ограничено, нет. Рёта с некоторым удивлением посмотрел на хроностазиса. Удивительно сильный персонаж получается. Даже странно, что никаких особых воспоминаний из канона о нем нет. Долго он будет замедлен с тем уроном, что ты нанес? Задал Арай последний вопрос. Еще секунд 10, уже куда увереннее ответил злодей. Ну, тут он немного промазал, и времени прошло чуть больше. За процессом распада суперхаоса Рёта наблюдал как бы невнимательнее, чем за всеми прочими ее процессами. Он хорошо себя знал и мог с уверенностью заявить, что удержаться от того, чтобы испытать новую игрушку, он надолго не сможет. Так что лучше иметь хотя бы какое-то подспорье для понимания того, как удалить воздействие бескрайних методов. Все же, будет опрометчиво считать, что матрица обнуления ненормальности, которая Эспер до сих пор выключал пространственные аномалии, без нареканий сработает на чем-то, что стократ сложнее. В идеале, нужно бы пронаблюдать этот процесс еще раз цать, но ситуация и без того накаляется с каждой секундой. Рёта буквально кожей ощущал, что Чесаки вот-вот предпримет что-нибудь опрометчивое, да и основные силы банды, которые парень оставил за спиной, уже должны были что-то заподозрить и вполне могут прибыть своему боссу на помощь. А значит, пора заканчивать. Первого, как самого опасного своей непредсказуемостью для себя, Арай нейтрализовал хроностазиса. От такого удобного оружия, как пули, блокирующие причуды, отказываться он не стал и без лишних церемоний выстрелил злодею в плечо. После этого события понеслись вскачь. Немото сместился в сторону, закрывая своим телом рванувшего к пострадавшему подчиненному восстановителя. И у Рёты были некоторые сомнения в том, что тот всего лишь желает вылечить своего товарища, особенно учитывая некоторые обрывочные воспоминания из канона. Сражение с неведомой хренью, в которую Чесаки может превратить хроностазиса, Эсперу пусть и было несколько любопытно, но он уже настроился, что его рейд на базу Якудза обойдется без смертей, так что решение для этой ситуации уже было готово. Стрелять в немото Арай не стал, так как ему еще нужны были его силы, да и толку от этого будет ноль, так как о калибре пистолета уже было сказано. Почему-то, в этот момент, в рёте взыграла какая-то ребячливость, и он быстро отвел руку с пистолетом чуть за спину, после чего, резко махнул, одновременно нажимая на курок. Мир замер и потерял свои краски. Момент, как всегда, был выбран идеально, и выпущенная пуля не покинула зону ответственности эспера. Да, влиять на нее напрямую он не мог, но мог на максимум вытянуть НД-поле в сторону полета снаряда и задать векторному щиту на его границе простейшие искривляющие свойства. Время вернуло свой ход, и пуля, изменив свое направление, прошла буквально в паре сантиметров от тела шина, после чего без проблем вонзилась в голень восстановителя. Раздался сдвоенный удивленно-болезненный вскрик. И, если хроностазис был удивлен неожиданностью выстрела, то Чесаки причудливой траекторией пули. Что бы ты сделал, если бы не был так уверен, что пуля всегда летит только по прямой? С неуместной для ситуации веселой интонацией спросил Рёта, вцепившегося в кровоточащую ногу восстановителя. Впрочем, тому было не до вопросов. В его глазах застыла сложная, но очень яркая композиция из эмоций. Ярость, отчаяние, боль. Это было лишь то немногое, что смог прочесть Арай. Уж слишком быстро он осознал последствия попадания пули, лишающей его причуды и, соответственно, любых дальнейших перспектив. А, выдавил из себя замерший соляным столбом шин и глянул через плечо на припавшего на колено Чесаки. А-а-а. После чего с воплем кинулся на Рёту в рукопашную. Было ли это жестом отчаяния? Неужели он действительно был настолько предан кому-то вроде восстановителя, учитывая, как он был готов закрыть того собой от пули? Ответ напрашивается сам собой. Впрочем, Арай этот ответ был неинтересен. Немото не был умелым бойцом и не мог терпеть сильную боль, так что весь его порыв был остановлен простым ударом кулака в солнышко, после которого крик злодея захлебнулся, а сам он, согнувшись в три погибели, распластался на не самом чистом полу, пытаясь сделать хоть один судорожный вдох. На этом эпопею с бандой 8 заветов смерти можно считать практически завершенной. Осталось только добить уже мчащихся в эту сторону шестерок Чесаки, а после порции старого доброго насилия принудить Шина использовать свою причуду на боссе. Слишком уж Рёте понравилась возможность вот так вот отрубать противников, попросту блокируя их причуду. По крайней мере, какой-то внутренний бзик до сих пор куда легче принимал доставление злодеям несравнимых ни с чем страданий, чем их умерщвление. А что может быть болезненней, чем потеря настолько значимой части себя? Поэтому, Рёта был бы совсем не против заиметь некоторый запас столь удобного вещества и, до кучи, уточнить о существовании антидота. Если что-то такое и есть, то восстановителю об этом точно будет известно, но, из-за того, что он об этом точно не проговорится, придется использовать немото и его исповедь. Мысли о рае были прерваны уже слышимым человеческим ухом многоногим топотом, доносящимся со стороны пути на поверхность, а значит у эспера было время подумать о том, как именно ему нужно будет уговаривать Шина использовать свои силы, пока он будет втаптывать бандитов в землю. Впрочем, судя по вырисовывающейся картине Сонара, противников едва насчитывается два десятка. Времени на подумать чертовски мало. В самой глубине подземного комплекса располагалась комната. По своей стилистике она кардинально отличалась от любого другого помещения в подземелье. На стенах были наклеены яркие и жизнерадостные обои со всевозможными сказочными животными и фигурами. Вся мебель, казалось, стоила немалых денег и была куплена в самых дорогих магазинах, ориентированных на детей. На полу было разбросано множество невскрытых коробок с прекрасными игрушками и любимыми детскими сладостями, а в самом центре стояла большая и явно очень удобная кровать. Казалось, что девочка, живущая в этой комнате, была самым счастливым ребенком на свете, однако это было не так. Игрушки были запечатаны не из-за ее капризности или вредности, а из-за невероятной слабости девочки, которую не способен излечить даже восстановитель. В комнате было темно из-за того, что в ней не было окон, а холодный белый свет от установленных здесь ламп, казалось, уже жег кожу. Сам же ребенок сейчас в страхе свернулся в комочек на своей кровати, с головой укутавшись в одеяло. Ее имя – Эри. И сейчас она была напугана. Уже какое-то время, казалось, что весь мир вокруг превратился в стиральную машинку, действие которой как-то раз доводилось видеть девочке в прачечной. Каждый предмет мебели, стены, игрушки – все это безостановочно грохотало, будто пытаясь взорваться. Эри была достаточно умной для своего возраста девочкой. Она понимала, что дома происходит что-то странное. Будь на ее месте кто-то постарше и посознательней, Он мог бы в этот момент испытать надежду на вызволение из этого ада, но Эри, как бы парадоксально в ее ситуации это ни звучало, слишком верила в силы своего приемного отца. На ее теле уже давно не осталось ни единого живого места и, пусть силы Чесаки убрали травмы и повреждения, но просто глядя на свои замотанные в бинты руки, девочка видела бесчисленное количество трубочек и игл, безобразно торчащих из-под ее бледной и чрезвычайно хрупкой на вид кожи. Она уже не была способна испытывать ненависть к своему мучителю, лишь ужас и что-то сродни превознесению. Для нее Чесаки неуязвим. Тем страшнее было слушать весь этот грохот. Неизвестность пугала даже сильнее многочисленных измывательств со стороны восстановителя. И вот, в какой-то момент, все затихло. Эри, однако, не спешила расслабляться. Такие моменты уже случались, но тишина не длилась долго и почти сразу же вновь сменялась грохотом. Однако шла минута, за ней вторая. Так, совершенно незаметно, их прошло уже 10, и девочка уверовала в то, что все закончилось. Эри даже храбро выглянула из-под одеяла, дабы осмотреть свою комнату. На удивление, все было на местах, хотя, по ощущениям девочки, из-за настолько сильной тряски, как минимум каждый предмет в ее комнате должен был разбиться на части и свалиться на пол. Как знать, может, после этого ей бы даже позволили пожить в другой комнате, где не было этой угнетающей тишины. Было бы неплохо поспать в прачечной, где постоянно столько скрипов и звуков. От целого вида комнаты Ри испытала сильное разочарование. Когда она уже была вновь готова скрыться с головой под одеялом, дабы забыться в полусне, тяжелая металлическая дверь в ее комнату слегка дернулась. В этот момент, душа девочки, казалось, стала невероятно тяжелой и задрожала так сильно, что всей недавней встряске и не снилось.